Поступил вопрос, а что таки делать, если фирма реально работает, а как бедным людям, как их описывать? Они столько всего делают. Во-первых, они не столько всего делают, а делают они обычно очень мало. Во-вторых, они это делают и серии 1 умножить на 40 часов в неделю, правда? Да. Поэтому, в принципе, объем человека часов, что они там вообще что-то делают, в принципе, известен. Реально, если один человек делает там что-то 2 часа в день или 8 часов в неделю, это счастье, это хороший работник на практике, то есть реально хороший. Все остальное время они едят, думают, общаются, открывают документы, много чего делают. Если они вот 8 часов в неделю что-нибудь делают, это хорошо, реально хорошо. Поэтому количество алгоритмизируемых процессов резко снижается. К этому надо еще добавить, что из них процентов 95 являются рутинными. Рутинными значит повторяются как минимум второй раз. Если они повторяются как минимум второй раз, они точно знают, как их делать, значит они повторяются не второй раз. Да? Они повторяются постоянно. Вот. И поэтому, по сути, когда вы приходите на фирму, вы должны понимать следующее, что у вас есть некое количество человек, которые что-то там делают. Вот. И, естественно, каждый из них творческая личность и прям уникальная. Да? Вот. Уверен, что он делает, алгоритмизовать невозможно. Я не знаю, столкнулись вы с этим или нет, но это цирк. Вот самая идиотская фраза, которую мне довелось слышать, я уже реже об этом говорю людям, они обижаются. Но вы не понимаете специфику нашего бизнеса. Вот в нашем бизнесе все совершенно по-другому. Молодцы. Это совершенно специфический бизнес. Там вот такая творческая. Причем где бы я это ни слышал, от медицины до... Вот что самое странное, в некоторых компонентах, я в некоторых вещах с ними согласен, например, медицина. А медицина в наше время это шаманская, творческая работа. Они не знают сами, как они лечат, надо понимать честно. Они не знают, и еще лет 200 знать не будут, я не знаю, надеюсь, что хотя бы 50 не будут. Без результата, без гарантии, они ни черта не знают, что происходит. То есть это вот они реально вслепую это делают. Причем что я имею в виду вслепую? То есть они полагаются на осмотр, на симптомы, вместо того, чтобы полагаться на непосредственные данные. Что я бы хотел? Я бы хотел поклеточную медицину, которая таким образом я просвечиваю, скажу, вот эти клетки вот воспалены, вот эти нет, вот делаем вот это. А они говорят, нет, в целом динамика такая. В целом динамика, это не значит, они ни черта не понимают, как она работает в системе. Да, они лучше это понимают, чем 200 лет назад, но как бы не сильно пока лучше. Постепенно будут лучше, я думаю. Да, то есть вот если вот, мониторирование, онлайн-мониторирование систем человеческого организма, значит, что человеческий организм будет алгоритмизован. Это будет круто. Когда вот поклеточно можно сказать, что какая клетка прямо сейчас делает. Вот такие системы сейчас уже появляются. Например, системы, которые позволяют там, проводить гемодиализ, или, ну, вообще по крови, там, или там раковые клетки. Там проблема раковых клеток в опухолях, что они не просто сами все вредные, а если вы их вырезаешь, они в кровь попадают, они там и все остальное тоже заражается. Получается печалька. Вместо этого, что сейчас есть? Есть совершенно забавные препараты, которые основаны там, они тоже на клеточном уровне, это реально клетки, у которых два выступа. Они, во-первых, первым выступом цепляются либо за клетку, которая завирусована, либо за клетку, которая раковая. А вторым выступом программируют эту клетку на самоубийство. То есть они, во-первых, цепляются только к этим, а во-вторых, если цепанулся, то клетка, соответственно, уничтожается. Ну круто же. Понимаете? А как они это делают? Они еще делают это на основе трубочки. Трубочку вставляют, значит, куда-нибудь в вену, да, ну, колечко или трубочку. Соответственно, кровоток идет, все эти клетки, которые заражены, значит, на эту трубочку, и идут дальше. Цепанули, получили сигналы дальше. И в течение там 3 дней тихо дохнут. При небольшой вирусной нагрузке все вирусованные клетки дохнут. Круто же, что? Вот это уже нормально, вот это можно сказать медицина. Да? То есть вот вариант скушайте антибиотиков, деточка, вот. Это не медицина. Это может быть что-то там. вроде бы должно помочь. Говорят, помогает. То есть вот мы знаем, что когда колем это, вроде проходит. Вот у них сейчас все вот так. Да? Это печально. Но это постепенно меняется. Там всякие 4D УЗИ. Где, кто вот эти вот двойные направления клетки? Черт его знает. Посмотри на мембране, какая разница. То есть берешь Nature Science или этот, как его, New England Journal of Medicine. Это, наверное, самый лучший журнал вот по медицине. New England Journal of Medicine. Самый авторитетный в мире, по-моему. В общем, все равно. То есть там таких технологий сейчас вагон, на самом деле. Вот это интересно. У меня противоположный вопрос. Ну, давай. Вот, на моем личном примере я съездил в Москву. Вот, у меня была цель съездить и взять стратегию сокращения с конкретного человека. За 8 часов реальная стратегия там была максимум полчаса. Ну, абсолютно согласен. Я ее растянул назад в 3. Тоже молодец. Учу за 3 часа, там в среднем в 5 раз быстрее читать, понимаете. Молодец. И вот мне вот интересно, я хотел бы еще несколько занятий сделать, вот откуда брать черничный кисель. Я сейчас читаю книжки, вот специально для этого. Надо большие. Результат будет за маленькое, за одно занятие. Но за одно занятие много денег посудить, как бы не очень, они не верят в это. Дружище, а где твои многошаговые продажи? Вот я об этом как раз сейчас задумался. Но тогда... Что ты им продаешь после этого? Вообще, вот я как раз, если честно, над этим сейчас думаю, у меня сейчас вот несколько вариантов. Подумай. Я хотел бы продавать после вот этого одного занятия еще несколько занятий, где навык был бы вместо того, чтобы они заниматься дома, потому что у них растет, но я не... результаты можно еще 10-15 выше сделать. А им надо? А? Им надо? Не надо дома. Не надо. Я бы... Вместо этого хотелось бы сделать еще несколько вот таких вот занятий. Но. Заниматься. Но. Тогда нужно какой-то, не знаю, черничный кисель. Нет, зачем? Зачем? Зачем тебе этот шлак? Я не люблю. Во-первых, можно подняться, но тоже я не вижу в этом смысла. Мой вопрос в другом был. Что не связанное со скорочтением ты им продаешь на твоем Т-индексе, который теперь будет высоким? Угу. Вообще, развитие памяти, большинство из них уже его проходили. Алло, не связанное со скорочтением, развитием памяти. Вообще. Просто за счет Т-индекса. Я думал об этом. Если честно, пока бы тебе было не пришло. Продолжай. Продолжай. Во-первых, партнерки, да. Во-вторых, ты не знаешь заранее. Ты не пробовал их спросить? Я спрашивал. Что говорят? Спасибо. А теперь еще раз ускорение. Ну, молодец. Короче, узнай у них, что они хотят еще. Ну, по-хорошему, там много чего можно повесить на хвост. Я бы не стал, честно, я бы не стал. Вот если ты уже растянул полчаса на 3, нормально. Еще 2 занятия, которые еще там в 10 раз увеличат, нормально. И все, и переходи к следующему продукту. К следующему продукту, принципиально другому. Вообще принципиально другому. Не связанному ни с скорочтением, там память вряд ли не катит. Что-нибудь должно быть другое. Да. Хорошо. Вот, короче говоря, понимаете, в Боинге там несколько сотен тысяч деталей, они все собираются в определенном порядке, определенным образом, так как надо. И да, это немного такая запарная вещь, но в итоге они собирают этот Боинг там за полтора месяца. Один Боинг за полтора месяца. И таких стоит в ангаре одновременно 5 на разных стадиях сборки. И вот завод по 5 Боингов в месяц шплёпает. Нормально. Красота. Вот. Такие дела. Следующий вопрос. А как определить, а что вот если мы алгоритмизировали? Так вот, что я хотел сказать. У каждого из этих барашков, значит, что вы делаете? Шаг номер один. Вы приходите и смотрите, что есть списком. Люди, которые что-то деимитируют, что делают. Просто они, ну, типа штатные единицы, люди. Так? Вот они. Списком. Составляете список исчерпывающий. Ну, понятно, что убираете дублеров, которые делают одно и то же. Оставляете единиц. Те, которые, ну, действительно что-то делают уникально. Ну, не в смысле уникальное, а в смысле вот. Повторяющиеся действия вычеркиваете. Если есть три вахтера, не надо трех вахтеров описывать. Описывайте одного вахтера. У каждого из них есть сетка времени, правильно? В которой они работают. Можно, конечно, делать вид, что они мега-монстры, но даже тогда у них сетка будет 24 часа в сутки, правильно? Максимум. А на практике она будет 8 на 5. Того 40 часов в неделю, правильно? Ну все, ну, не будут они больше. Ну, проверь, это называется. Ты понимаешь, логика-то в том, что они, по крайней мере, сетка будет, сам факт сетки будет. Ну, ну хорошо, сделаю 24 часа эту сетку. И что вы делаете? Вы составляете, значит, список вот таких сеток и ставите наблюдение. Наблюдение. Наблюдение? Да. До какого момента вы наблюдаете? Пока не увидите, что 99% повторяется. Но вот если вы там допускаете, что вот вы наблюдаете столько времени, пока подряд, там, 3 дня он не делает ничего нового. Или пока неделю он не делает ничего нового. А те операции фиксируются? Ну, конечно. То есть вот вы наблюдаете и выписываете все, что, ну да. Наблюдение подразумевает аудио, все телефонные разговоры, плюс видеозапись того, что он делает в кабинете, плюс экраны мониторов. Это то, что он делает. Это называется наблюдение. Это, вот это отправляется в расшифровку. Ну, в набор. У вас появляется текст. Кто что делает? Ну, соответственно, супервайзер смотрит, когда эти операции начинают повторяться. А обычно очень быстро. Очень быстро. Вот. Это снимет вам 80-90% операций. Вот снимет. Да, они еще делают что-то раз в год или раз в квартал. Такое тоже бывает, но до этого мы тоже дойдем потом. То, что повторяется, да? Да, вы пока не увидите, что большая часть всего того, что он делает, повторяется уже. Вот. И дальше он это дело типизирует. Типы операций. Типы операций. То есть, что эти люди вообще делают? Когда мы получили список типов операций, мы вынуждены заметить, что если эти люди что-то делают, они типа должны это делать на благо фирмы, так? Вроде бы. Ну, в идеале. Поэтому мы отсекаем все, что не относится к рабочей деятельности, оставляем все, что относится к рабочей деятельности. Если она относится к рабочей деятельности, то сюрприз-сюрприз, оно должно идти через промо, через лидов, через аккаунт, так? Генерация потока входящих клиентов, это закрытие этих клиентов и аккаунт-менеджмент, это исполнение, собственно, заказа. Там нет ничего больше. Или вспомогательные функции, которые будут так же. И они все будут укладываться куда-то. И тогда вы рисуете функционально-ролевую модель. Я думаю, что все помнят, как ее рисовать. Кто не помнит? Сейчас есть на стартапе, нет? Печаль. Ну хорошо. В общем, короче, рисуете, короче говоря, функционально-ролевую модель, где у нас есть собственный гендиректор, промо, лиды, аккаунты и всякие аутсорсинговые подразделения. И записывайте, к какой части работы это относится. И у вас может оказаться, что один и тот же человек делает одновременно работу и промо, и гендиректора, например. Как бы не проблема. Но все равно это будет кирпичик. Если вы зарисовали всех людей, которые есть на фирме, вы в итоге из этих кирпичиков создадите вот эту схему. Никаких заместителей быть не может. Этот заместитель выполняет функцию какого-то человека. Не может быть заместителей. То есть, что он делает? Мы по функциям смотрим, а не по тому, кто он по должности. Какая нам разница? Нам функция важна. Это функция привлечения клиентов или закрытия клиентов, или их обработки, или аутсорсинга бухгалтерии, чем он, или обналички, или чем он занимается. Понимаешь? Он чем-то занимается, и значит, он относится к функции. Производство аккаунта все? Конечно. В итоге, что получается? Обычно, вот для простоты жизни, что можно алгоритмизировать? В итоге получается, там есть 3-4 этапа промо, этапа ключевых. Это определение там потребностей, тестирование потребностей, генерация, вот автоматизация генерации, ну 4 этапа промо, допустим. Лиды – это первый контакт, повторный контакт, уточнение сделки, заключение договора, получение денег, вот лиды, вот максимум, что у них там есть. Ну и аккаунты, у кого как, но обычно там этапов 6-8, ну, на самом деле. Принципиально разных этапов. На примере товарных знаков это предварительное заполнение заявки, согласование заявки, подача формальной экспертизы, ведение переписки, экспертиза по существу, завершение переписки, получение свидетельства, выдача свидетельства. Там 7 этапов у нас было или 8. И в итоге у нас там 4 этапа промо. Как они называются? Промо-1, промо-2, промо-3, промо-4, ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3, ЛМ-4. Ну там 6 у нас их было, ЛМ-6, ЛМ-7 был передаточный этап. Когда мы деньги поступили на счет, мы передаем их аккаунту. Дальше аккаунты выполняют всю работу. Вот оно строго последовательно, один выполненный заказ. Потому что, обратите внимание, что фирма – это другой разрез. А здесь мы вот это вот последовательно, это линия времени. Знаете почему? Потому что клиент хочет линию времени. Клиент хочет, чтобы у него был заказ, а заказ был выполнен, правильно? Иначе мы должны признать, что у нас хаос. И клиент получает вот сначала это, а потом это. Вы понимаете, что так не может быть? Что хотим мы или не хотим, если у нас есть хоть один закрытый контракт, он все равно был линейным, правда? Любой закрытый контракт всегда линейный. Он не может быть вариативным, он всегда линейный. Если есть хоть один, если хоть одна закрытая сделка, она прошла через эту процедуру. Если она через нее прошла, значит ее можно смоделировать. Ну все, вы выписываете вот эти вот хвостики. Ну и да, это занимает какое-то время. Ну, а то потом проще. А если, допустим, работник работает вне офиса, с ним посылать супервайзера? Можно, да, можно супервайзера для этого слишком круто посылать. Для этого достаточно послать студента с камерой. На встречу с заказчиком? Да. А что? А в чем проблема? Я как бы не вижу заморочки. Ну да. Но опять встреча такая, ну сколько она идет-то там? Сколько та встреча идет, а? 40 минут, ну, запиши ты ее на диктофон один раз, два раза. Там этих встреч-то внешних будет, тьфу. Ну да, скрытую камеру поставь. Не проблема. Вот. Это уже как бы издержки. А если работник против, а если ему религия не позволяет, ну, игры. Вот. В связи с этим задание для вас. Возьмем лида. На его примере все очень легко показать. Лиды – это те, кто закрывает клиента. Вот клиент вошел в офис, проявил заинтересованность до момента получения бабла на счет, ну или в кассу. Вот их ответ. Предположим, что это розничный магазин компьютеров. Компьютер-центр Кей. Ну или там любой другой компьютерный магазин. Розничный компьютерный магазин с большой номенклатурой. С большой номенклатурой. Как нужно выстроить диалог с клиентом, чтобы за весь диалог, чтобы клиент получил то, что он хочет, за минимальное количество диалоговых итераций. И дополнительное условие. Не задавая ему вопросов. Вообще. Не задавая ему вопросов. Результат за минимальное количество реплик. Не задавая диалог. Но это будет диалог. Вы будете с ним общаться в диалоге. Но не задавая ему вопросов. А зачем задавать, как можно делать студентов без вопросов? Вот это то, чего ты лично не понимаешь. Это правда. Это нужно сделать именно он? Это тоже делает продавец. Вот это лид. Ваша задача написать инструкцию для продавца. Да? То есть не для компании, как выстроить там товар, расположить? Не-не-не. Для продавца. Вот, есть магазин, вот пустой магазин, вот это как бы заполненный магазин. И есть продавец. Вот какую инструкцию надо дать продавцу, чтобы он, не задавая вопросов клиенту, в диалоге за минимальное количество итераций дал ему нужный результат? Говорить можно, нельзя задавать вопросы. Можно давать как бы утвердительные предложения. Сказать, что он пришел сюда за ноутбук. Молодец. Это вырожденное решение. То есть оно формально имеет право на существование, но не работает. Да. И плюс будут проблемы с Т-индексом, многошаговостью продаж. Клиент вошел, значит, он зачем должен быть? Та-дам! Вот это многое то, чего многие не понимают. Известно зачем, потому что это работает. Нет, неизвестно. Но в данном случае считаем, что неизвестно. Потому что если хорошо работает промо, то прям, допустим, ладно, известно. Это правильно было бы. Если неизвестно, зачем он пришел. Вот. Как сделать, да? Более того, он и сам не знает модель. Потому что, ну, давайте так, два варианта. Вот вам нужно будет построить два диалога. Ну, на самом деле, первый вырожденный, он очень простой. А если клиент знает, что он хочет... Как он знает, что он хочет? Он подходит и говорит... Работай. Вот так. Рано. Вот он вошел, вот мне надо, вот двери. Вот тот клиент появился в дверях. Да? Вот как выстроить диалоговую модель? Не задавая вопросов, в принципе. Мы ждем, что он сам подойдет. Зачем? Он вошел уже. Нет, конечно. Мы должны эту задачу сейчас решать? Да, сейчас. Сейчас. Да, сейчас вы сейчас объединитесь. В три группы, скажем. Он зачем-то пришел. Абсолютно. Он прийти за батарейкой. Он может вообще не знать, вот какая батарейка ему нужна. Он зачем-то пришел. Теоретически да, но мы тоже должны будем это понять как-то. То есть мы, давайте так, для простоты жизни он зачем-то пришел. Вопросов задавать ему категорически нельзя. А можно сказать так, допустим, здесь у нас такая группа товаров, здесь такая, он куда-то поворачивает, куда-то идет. Идти за ним. Молодец. И так далее. Короче, это один из вариантов. Это не вопрос, это утверждение. Объясни, чем вопрос отличается от утверждения? Тогда объясни. Вопрос – это когда ты приходишь и говоришь, а что пришли? Ты ждешь ответ, подразумевает. Да, подразумевает ответ. Да. А там что, не ответ? Нет. Нет. А тут ты сообщаешь. Нет, по форме это не вопрос. И по содержанию это не вопрос. Нет, это не вопрос. Это решение. Здравствуйте, я вас слушаю. Это вопрос. Но это тогда не контактное. Но ты ждешь ответ. Почему не контактное? Ты получаешь реакцию человека. Еще раз? Здравствуйте, я вас слушаю. Это не вопрос. Это вопрос. Не, это выпендрёшь. Ребят, значит, подожмёшь. Я хочу дихотомию. Вопрос-решение. Да, четко. Либо вопрос, либо решение. Да? А хотите вы такой компьютер? Это вопрос. Да, вам подойдет компьютер X, это решение. Вот разница. Вот это я тебе сказал, что ты не видишь разницы минут 10 назад. Поэтому я знаю. Именно поэтому у тебя не очень так, как могло бы быть с продажами. Потому что ты не видишь разницы между вопросом и решением. Это правда. Можно вопрос? Почему нам поставлено задание не задавать вопросы, чтобы мы поняли, чем отличается вопрос от решения? Не только. Почему? Не только. Чтобы вы еще научились писать алгоритмы для людей в диалоговые. Без вопросов. Контактные, да, без вопросов. Потому что предыдущая модель была не контактной моделью, как вы понимаете, завязывание шнурков, это физическая модель совершения. Здесь вы должны сделать контактную модель, но без вопросов. Да. Правильно я понимаю, что нужно придумать конкретный магазин с конкретными товарами? Ну, я тебе говорю, компьютерный магазин, например, Кей, но для простоты жизни. То есть вот стандартный Кей, все знают, что это такое, все там внутри бывали. Вот тебе там дали Кей, и вот человека, сказали, научи этого человека, как ему надо разговаривать с клиентами. Для оптимального. Значит, критерий оптимума, да, минимальное количество итераций до того, как клиент получит свой продукт. за которым пришел. Даже если он его не знал, зачем именно он пришел. Но зачем-то он пришел. Но не знал, зачем именно. Такое тоже может быть. Но ты не знаешь, заранее знает он или не знает, тоже не знаешь. А будет ли этот вопрос, если вы будете учиться, если вам что-то понадобится, это отвали называется. Нет. Это не решение. Давай так. Это не решение. У меня вопрос. Поэтому меня это не интересует. Это должно быть либо вопросом, либо решением. Вот что мне нравится. Приведи, пожалуйста, пример первого возможного шага, в принципе. И зачем? Это твоя задача сейчас решить. Тогда я отвечу тебе на упражнение. Мне был вопрос, по зачем вам предлагать ему это делать? Кому? Клиентам. Если вам вдруг понадобится, пишите ко мне. Я тоже не понимаю, зачем ему это делать. Если вдруг понадобится, я рядом, окей. Я всегда готов прийти на помощь. Да, да, да. Да. Это неправильно. Я сейчас об этом говорил, для того, чтобы все-таки попытаться понять, что это правильно. Это правда. Но, как ты думаешь, если ты все-таки попытаешься и в группе, и поговоришь с людьми об этом, и, может быть, услышишь решение, может, согласишься, может, не согласишься, пройдешь через этот опыт, подожди. Это важный кусок работы с клиентом. Я бы на твоем месте прислушивался. Последний шанс смотреть, как я делаю это вживую. Да? Честное слово. Поэтому, пожалуйста, как ты думаешь, в каком случае результат будет лучше для тебя? Если я тебе скажу еще раз то, что я тебе уже 10 раз говорил, или ты все-таки попробуешь сам найти ответ? Подумаем. Что нужно делать, кроме того, что я работаю в большой ловушке? Много чего нужно. Нужно с людьми договориться, нужно, чтобы ваша группа пришла к единому решению. Твое решение не является абсолютно оптимальным. Там есть еще что доделать. Оно в верном направлении, но оно не является чистым ответом. Поэтому, например, там их много, может быть, много, и вот полностью алгоритм. Исчерпывающий алгоритм работы в контактной коммуникации, предлагая только решение, не задавая вопросов. Все, поехали. Три группы.